Глава 12. Опершись руками о раковину в ванной, Сильвер посмотрела в зеркало на свое заплаканное лицо. Какая же она идиотка! Она хотела его. Она так отчаянно хотела почувствовать его теплое тело рядом со своим, почувствовать его внутри себя. В ее животе разлилось тепло, на глаза вновь навернулись слезы, ее начало трясти. Стиснув зубы, она вцепилась в края раковины и попыталась взять себя в руки. Гейб подарил ей свободу. Он вырвал ее из эмоциональной тюрьмы, вернул способность снова чувствовать, плакать, хотеть, тосковать. Это был невероятный катарсис. Но вместо того, чтобы позволить ему прикоснуться к ней, вместо того, чтобы отдаться ему, она убежала. Чёртова трусиха! Она сорвала с плеч рубашку, та упала на пол, и Сильвер посмотрела на свой обнаженный торс, на уродливый шрам через всю грудь, на не спадающие на плечи волосы. Потрясение, ужас в его глазах. Это было самое худшее. Из-за этого она почувствовала себя непривлекательной, нежеланной, нелепо сломленной. Она осторожно потрогала кончиками пальцев сморщенный участок кожи. Он был уродлив. Это след насилия, как и ее жизнь. Она провела пальцем по неровным краям шрама. Дэвид оставил этот жуткий след на ее теле зазубренным куском ржавой жести. Он грубо толкнул ее. Она упала навзничь, ударилась головой о камень и чуть не потеряла сознание. Он набросился на нее, удовлетворяя свою животную похоть. И все это время маленькое, истерзанное, мертвое тельце ее мальчика лежало на расстоянии вытянутой руки. Ее желудок скрутило. Слезы стали обильнее. Из ее груди вырвалось душераздирающее рыдание, звук которого она даже не узнала. Оно исходило изнутри нее, откуда-то из самой глубины, как будто внезапно ожило и всплыло на поверхность некое окаменевшее ископаемое, разрывая ее изнутри. Ее сердце бешено застучало, на лбу выступили бисеринки пота, она крепче сжала раковину и на мгновение закрыла глаза. Но от этого ей стало только хуже. Воспоминания сделались лишь ярче. Дэвид был пьян и быстро отключился, полагая, что уже убил ее. Он пришел в себя, когда она пыталась отползти. Его ружье валялось в стороне, но она видела, как он потянулся за ним. Ее инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Она начала действовать первой. Она убила его, прежде чем он смог бы убить ее. Присяжные могли взглянуть на это иначе. Адвокат защиты вряд ли бы убедил их в том, что Дэвид убил бы ее, не сделая она это первой. Сильвер была убеждена, что Дэвид психопат. Сначала он очаровал ее, закружил голову, после чего использовал в своих целях. Он был бутлегером, и ему требовалась база в городе, и Сильвер стала такой базой. Его торговля спиртным в конечном счете принесла горе и страдания людям, которых она любила. Жители поселка, даже если и подозревали, что она сделала с Дэвидом, предпочитали молчать. По их мнению, восторжествовала справедливость. Дэвид заплатил за свои грехи. Она поместила окровавленную приманку среди ветвей, чтобы привлечь диких животных, в надежде уничтожить его тело. Это сработало. Доказательств, достаточных для того, чтобы предъявить ей обвинение, не было. Хотя полиция допускала, что она вполне могла это сделать. Но чувство вины никуда не делось. Как и ее шрам, оно навсегда останется с ней. И убийца старого ворона неким образом это знал. Он как будто разбередил этот шрам, вынудив ее заново пережить этот ужас, вынудив ее взять с собой на охоту полицейского. Она стиснула зубы. Ее взгляд посуровил. Она сердито посмотрела на свое отражение. С Гейбом она совершила ужасную ошибку. Как офицер королевской канадской конной полиции, Гейб Карузо был одним из немногих людей в этой стране, кому было предоставлено право отнять у нее то единственное, чем она дорожила больше всего на свете — ее свободу. И хотя он, возможно, и раскрепостил ее эмоционально, у него все еще имелась власть физически посадить ее за решетку. Признайся она ему. У него было бы только два варианта действий. Передать ее правосудию или же стать ее соучастником. То есть, по сути, преступником. Она никогда не поставила бы его в такое положение. Сильвер не была уверена, когда именно это случилось. Возможно, с того первого момента, когда она посмотрела в эти карие глаза и увидела в них отголосок своей собственной одинокой боли. Но теперь Габриэль Карузо был ей не безразличен. Если она признается ему, то поставит его перед выбором, любовник он или полицейский. Он просто не мог быть и тем, и другим. И не было никакого способа ни для того, ни для другого выйти из этой ситуации, не получив душевных ран. Внезапно в дверь ванной настойчиво постучали. «Сильвер!» Она застыла на месте. Гейб постучал снова, на этот раз громче. «С тобой все в порядке?» Она уловила в его голосе тревожную нотку, но не смогла найти в себе силы ответить ему. «Сильвер!» Ее сердце бешено заколотилось. Господи, что ей делать? Она поспешно вытерла лицо, неуверенная в том, что сможет сейчас посмотреть ему в глаза. «Сильвер!» Он навалился плечом на дверь, та с треском распахнулась и стукнулась о стену. С оружием в руках он влетел в ванну. Она ахнула и схватилась за раковину у себя за спиной. Увидев ее обнаженной до пояса, он оторопел. «Черт возьми, Сильвер, почему ты мне не отвечала? Ты так долго молчала, что я подумал...» Его взгляд скользнул по ее груди, по обнаженному животу. Он провел рукой себя по волосам, не зная, куда смотреть. «Ты в порядке? Почему ты не ответила?» Она же по-прежнему не могла обрести дар речи. Его взгляд был прикован к ее груди, к ее шраму. Она сглотнула, отказываясь прятаться, не желая прикрываться. Он в упор посмотрел на нее. Его глаза горели почти животным желанием. Сильвер вздрогнула. В животе защекотало. Значит, она ему не отвратительна. Он все еще хочет ее, сильно и страстно. Это было видно по его лицу, потому как дрожала его рука, когда он клал ружье на раковину. «Сильвер!» — прохрипел он и шагнул ближе. Он протянул руку и кончиками пальцев осторожно коснулся ее шрама. «Никогда не думай, что это делает тебя некрасивой». Он медленно провел пальцем по гребню шрама вниз к ее соску. «Никогда так не делай», — прошептал он, большим и указательным пальцами сжав ее сосок. Тот напрягся так сильно, что ей стало больно. «Тебе нечего скрывать, по крайней мере, от меня. Ты не знаешь и половины того, что я вынуждена скрывать». Она выдержала его взгляд. Ее дыхание сделалось частым и поверхностным. Внезапно она подалась вперед, и ее губы встретились с его губами. Она крепко поцеловала его. Приоткрыв ему рот, она языком нащупала его язык и переплелась с ним. Ее рука скользнула вверх по его торсу. Она тотчас почувствовала под пальцами пульсацию его мышц. Он застонал. Взяв ее голову в ладони, он зарылся пальцами в ее волосы, однако позволил ей взять инициативу в свои руки. Это придало ей уверенности и разожгло желание. Она хотела его. Она захотела попробовать снова быть с мужчиной. С этим мужчиной. Она потянулась к пуговицам его рубашки и стала неловко расстегивать их. Желание поглощало ее, ослепляло, испепеляло любую тревогу о будущем. Для нее больше не существовало ничего, кроме этого момента. Она больше не хотела ни о чем думать. Стоит ей задуматься, как она снова впустит в сердце страх. Гейб провел рукой по всей длине ее талии. Его шероховатая ладонь слегка щекотала ее обнаженную кожу. Между бедер у нее тотчас сделалось жарко, ноги стали как будто ватными. Она безвольно откинулась на раковину. Гейб поцеловал основание ее шеи. Провел языком по ложбинке под горлом. Она блаженно откинула голову назад. Затем он поцеловал кожу на ее груди. Его губы были мягкими, теплыми и влажными. Взяв в рот ее сосок, он принялся ласкать его языком. Сильвер задрожала. Она положила ладони ему на грудь, ощущая жесткость его волос, твердость мышц под эластичной кожей. Затем ее рука скользнула вниз к твердому, как камень, прессу. Ее пальцы прошлись по завиткам темных густых волос, убегавших под брюки, пока не наткнулись на жесткую кожу его оружейного ремня. Он внезапно отстранился, и ее сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Пойдем», — хрипло прошептал он, хватая ее запястье. «Пойдем назад, к камину». Гейб осторожно положил ремень с оружием на кофейный столик и расстегнул молнию на брюках. Сильвер беззастенчиво наблюдала за ним с коврика перед камином. Она чувствовала, что ее дерзкий пристальный взгляд делал его еще тверже. Ей нравилось то, что она делала с его телом. Это придавало ей сил. До Дэвида у Сильвер не было с этим проблем. Она не ведала, что такое страх, что такое неуверенность в себе. Дэвид, хотя и был поначалу обаятелен, оставил в ее душе и на ее теле рану. Он заставил ее почувствовать себя уродиной, отверженной, парией. Гейб возвращал ей частичку ее былой сущности, и ее сердце в эти мгновения разрывалось от нежности. Она знала, что он делал сейчас, полностью раздевался перед ней, ничего не скрывая от нее, чтобы она видела каждое его движение. В глубине души она знала, что если почувствует себя неуверенно, если испугается его, он остановится. И он вряд ли станет давить на нее вопросами по поводу ее шрама или ее сына. Он не собирался загонять ее в угол. Сильвер никогда не встречала такого мужчину, как Гейб. Желание накрыло ее с головой, целиком и полностью. Знала она также, что это не может продолжаться долго. Но ей не хотелось думать об этом сейчас. То, что он давал ей, было слишком ценно. Он вернул ей полноту жизни, а еще он был прекрасен в своей наготе. Мускулистый, сильные бедра и грудь. Свет камина мерцал на его оливкового оттенка кожи, обрисовывая мускулы, отбрасывая тень на густые чувственные завитки волос, что темной стрелой спускались к паху. Он опустился перед ней на колени. Его член был твердым, как камень. Сильвер заметила, что у него тоже есть шрамы на внутренней стороне икры и бедра. Их оставил Стайгер. Она посмотрела ему в глаза, и в ее сердце шевельнулось ответное чувство. Снаружи, стуча ставнями, завывал ветер, в заиндевевшие окна сбилась обледенелая снежная крупа, ее собаки мирно спали, как будто знали, что она в безопасности. Гейб протянул руку и, откинув с ее обнаженных плеч волосы, улыбнулся, любуясь ею. Ее глаза затуманились. С ним она вновь почувствовала себя красивой. С ним она вновь почувствовала себя желанной. Она притянула его к себе. Он жадно припал губами к ее губам, а она тем временем расстегнула молнию, спустила джинсы и трусы. Нежно скользя языком по его языку, она раздвинула ноги и тотчас почувствовала, как у него перехватило дыхание. «Ты уверена, Сильвер?» — пробормотал он, не отрывая губ. «Да», — прошептала она, приподнимая бедра, чувствуя, как внизу живота разливается невыносимый жар. Его ладонь скользнула вниз по ее животу, медленно, очень медленно продвигаясь к внутренней стороне бедер. «Скажи мне», — прошептал он, — «если захочешь, чтобы я остановился». Вместо ответа она взяла его руку и направила ее ниже. Она уже дрожала от желания, трепетно предвкушая, что впервые за 5 лет ее вновь коснется мужчина. Его пальцы скользнули ей между ног и нежно, тепло обхватили ее. Она ахнула. Он мгновенно замер, но она раздвинула ноги шире, приподнимая бедра ему навстречу, с недаемой почти животным желанием поскорее ощутить его внутри себя. Он начал медленно ласкать ее, с каждым разом все больше раздвигая ее складочки. Его движения становились все более упругими, а жар внутри нее все нестерпимее. Затем один его палец медленно проскользнул внутрь нее. Она вскрикнула, он замер, она покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «еще прошу тебя, я хочу тебя, Гейб». Он скользнул пальцем глубже, лаская ту часть ее тела, от прикосновения к которой ей вновь захотелось кричать. Выгнув спину и широко раздвинув ноги, она впилась пальцами в его спину. Он скользнул губами вниз по ее животу и, держа ее бедра раздвинутыми, поцеловал ее между ног, скользнув языком внутрь ее. По ее лицу потекли слезы. Она была на грани оргазма. Ее сотрясала дрожь. Она выгнулась навстречу ему. Она хотела его. Хотела его всего. Устроившись между ее ног, он мягко опустил на нее свой вес, и она ощутила горячий, гладкий кончик его возбужденного члена. На мгновение страх усилился. Но он вошел в нее, заполнил ее до краев, и ее голова пошла кругом. Он осторожно продвигался глубже, давая ее телу приспособиться, а затем начал двигаться в мучительно изысканном темпе, постепенно доводя ее до сладкого исступления. Она воспаряла все выше и выше. Она забыла обо всем, забыла о своем страхе, о том, что Гейб полицейский, целиком и полностью отдавшись наслаждению. Она подняла бедра, открываясь шире. В такт его движением она двигалась под его телом, чувствуя между своих ног щекотку его волос. Поняв ее, он накрыл ее всем телом и ускорил напор и темп, каждый раз полностью входя в нее, сводя ее с ума. По ее телу струился пот, волосы на его груди восхитительно щекотали ее обнаженную грудь, его вес тяжело давил на нее. Внезапно она застыла. Все ее мышцы напряглись, и она с резким криком достигла пика. По ее лицу ручьем текли слезы. Он содрогнулся и кончил в нее, прижимая ее тело к себе так крепко, что она поняла, ничто в этом мире не может причинить ей боль. Она смеялась и плакала. Эмоции переполняли ее. Все, что она сдерживала в течение 5 долгих, тяжелых лет, в его объятиях вырвалось на свободу. Он убрал волосы с ее лица и поцеловал. Нежность в его глазах разбила ей сердце. Все, что определяло его как человека, причина, по которой он стал полицейским, его яростное сострадание, все это было в тот единственный неосторожный момент в его взгляде. И в этот момент Сильвер полюбила его. Этот мужчина защитит ее ценой своей жизни, но ей придется разбить ему сердце, потому что она не могла просить его изменить то, кем он был. Она не могла просить его выбирать между ней и карьерой полицейского.